Глава 15. Черный седан барона фон Штальберга, последняя модель представительского класса с шумоизоляцией, как в бункере, плавно скользил по ночной трассе, унося нас прочь от Владимира. За тонированными стеклами проплывали редкие огни придорожных деревень. В салоне царила уютная полутьма, нарушаемая только мягкой янтарной подсветкой приборной панели и едва слышным шепотом кондиционера. Я откинулся на мягкое кожаное сиденье. Натуральная кожа, ручная выделка, пахнет дорого, а усталость накатывала тяжелыми свинцовыми волнами. Я прикрыл глаза. Магическое истощение — штука коварная. Когда адреналин маскирует симптомы, держишься на чистой воле и упрямстве. Потом, когда опасность миновала, тело предъявляет счет, и немаленький. Сейчас ныла каждая клеточка. Магические каналы горели, как после ожога крапивой. Даже думать было очень тяжело, мысли ползли, как сонные мухи. Фырк невидимый устроился у меня на плече, прижался теплым боком к шее. «Эй, двуногий, не вырубись!» Его мысленный голос был искажен зевотой. Вероника сидела рядом, наши плечи соприкасались. От нее пахло духами, что-то цветочное, легкое. Она тоже была вымотана, но держалась. Барон повернулся с переднего сиденья. В полумраке салона его лицо казалось старше и усталее. Седина в висках серебрилась в свете мелькающих за окном фонарей. «Илья, как там молодой Ушаков-то? Пришел в себя? Будет жить?» «Но пока что он без сознания», — ответил я, стараясь говорить четко, не выдавая усталости. Седация после реанимационных мероприятий, ну, плюс еще естественное истощение организма после фибрилляции желудочков. Это нормально. Мозгу, кстати, тоже нужно время, чтобы восстановиться после кислородного голодания. Но он-то поправится полностью. С гипертрофической кардиомиопатией не бывает полностью поправиться. Это генетическое заболевание, и оно на всю жизнь. Но вот при правильном лечении, да, он проживет долгую жизнь. Ограничения, конечно, будут, но это жизнь, а не существование. Барон помолчал. Его пальцы барабанили по кожаной обивке подлокотника. Нервная привычка. «Знаешь, я все думаю...» Начал он и вдруг хлопнул ладонью по подлокотнику так, что водитель вздрогнул. «Ну, ничего. Когда этот Ушаков очухается и поймет, что произошло, он мне еще устроит. За Альберта. Скажет, что твой сын чуть не убил моего. Покушение на убийство. Потребует компенсацию. На его компенсации, ой, я даже думать боюсь, что он может запросить». Типичная реакция. Сначала облегчение, что кризис миновал, а потом мозг начинает прокручивать возможные последствия. Особливо юридические. Богатые люди всегда думают о последствиях. «Ульрих Карлович», я повернулся к нему, стараясь вложить в свой усталый голос максимум убедительности. Вот об этом беспокоиться не стоит. Совсем. «Как это не стоит? Мой сын ударил его сына по голове. Была остановка сердца, которая произошла не из-за удара, а из-за врожденного порока сердца. Я подробно объяснил графу Ушакову всю ситуацию. Драка с Альбертом стала просто триггером, да. Но она же и спасла Максиму жизнь». «В смысле спасла?» Барон нахмурился. «А вот представьте себе, Максим Ушаков ходит с бомбой замедленного действия в груди. Гипертрофированное сердце, готовое сорваться в фатальную аритмию от любого стресса. Буквально. Сегодня это была драка на приеме, где я оказался и смог помочь. А завтра, ну, это мог быть теннисный матч в загородном клубе, заплыв в бассейне, да даже секс с девушкой, в конце концов. И там никого бы не было рядом. Никто бы не продержал его столько времени». «То есть...» Барон осознавал медленно. «Альберт, фактически, да, спас ему жизнь. Парадоксально, но факт. Он спровоцировал кризис в контролируемых условиях, где была возможность оказать квалифицированную помощь. И граф Ушаков это прекрасно понимает. Более того, он благодарен». Барон откинулся на спинку сиденья и выдохнул. «Не могу поверить. Мой балбес сын — спаситель». «Да, невольный спаситель», — уточнил я. «Илья!» Барон повернулся ко мне, полностью развернувшись в кресле. «Знаешь, я даже представить не мог, что ты мне столько раз поможешь. Всего месяц назад ты спас мою жизнь, буквально вытащил с того света. А сегодня ты спас репутацию семьи, предотвратил скандал и, возможно, уголовное дело. Я в таком долгу перед тобой». «Никакого долга», — отмахнулся я. «Я просто делаю свою работу. А за первый случай вы щедро заплатили мне». «Ай, деньги — это не благодарность», — покачал головой барон. «Деньги — это просто бумажки. А ты дважды спас то, что дороже любых денег». «Красиво говорит. Аристократическое воспитание, умение облекать мысли в красивые слова. Хотя, кажется, искренность в его голосе тоже чувствуется. Меж тем машина свернула с трассы на частную дорогу. Асфальт здесь был идеальным. Ни ямки, ни трещинки. Вдоль дороги идеально постриженные кусты, декоративные фонари. Впереди показались ворота поместья, массивные, кованые, с фамильным гербом фон Штальбергов. Два льва, держащие щит с тремя звездами. Охранник в будке узнал машину, кивнул, ворота медленно и величественно разъехались. «Сергей», — обратился барон к водителю, — «к главному входу». Я нахмурился. «Мы же договаривались, что нас отвезут домой, в Муром. У меня завтра, точнее, уже скоро сегодня, воскресенье, дежурство в больнице, обход в 9 утра, и Веронике тоже на работу к 8. «Ульрих Карлович», — начал я, — «мы бы хотели поехать домой. День был очень тяжелый, а завтра рано вставать». «Илья, Вероника», — барон повернулся к нам. В его голосе появились просительные нотки, совершенно не свойственные этому властному человеку. «Останьтесь, пожалуйста, на ночь. Очень вас прошу. Но мы же...» «Послушайте», — он наклонился ближе. «Вечер все равно испорчен. Прием сорван. Гости разъехались в панике. А вы даже толком поесть не успели. Сразу эта драка, а потом скорая и больница. И у вас наверняка ни крошки во рту не было с самого обеда». Желудок предательски заурчал, подтверждая его слова. «Действительно, последний раз я ел с утра». «И к тому же», — продолжил барон, — «до Мурома еще час езды минимум. Сейчас почти 12 ночи. Вы приедете в час. Пока поедите и уляжетесь, 2. На работу вам вставать рано. Когда там у вас смена? Наверное, часов с 8 или 9 утра начинается». Я кивнул. «Ну вот я так и знал», — авторитетно заявил он. «И 4 часа сна — это несерьезно, особенно после такого стресса и магического истощения». Я переглянулся с Вероникой. Она пожала плечами и еле заметно кивнула, мол, как скажешь, так и будет. За время наших отношений она научилась читать мои настроения. Я же взвешивал все варианты. С одной стороны, хотелось домой. В свою квартиру, свою кровать, привычную обстановку. С другой... Оборон-то был прав. Я еле держался на ногах. Еще час тряски в машине, и я просто вырублюсь. К тому же барон явно что-то задумал. На приеме перед дракой он хотел мне что-то важное сказать, и вот интересно, что это. «Хорошо», — кивнул я. «Спасибо за приглашение, мы остаемся». «Ну вот и отлично!» Барон просиял, как ребенок, получивший долгожданный подарок. «Вы не пожалеете. У меня отличные гостевые комнаты, а повар приготовит что-нибудь вкусное. А утром Сергей отвезет вас в Муром. К 8 будете на месте, как раз успеете на работу». Машина подъехала к главному входу особняка. Те же массивные дубовые двери, что и днем, но теперь они были мягко освещены прожекторами, скрытыми в кустах. На пороге уже стоял дворецкий пожилой мужчина в безупречном фраке, тот же, что и встречал гостей на приеме. «Добро пожаловать домой, ваше благородие», — поклонился он. «Генрих», — барон вылез из машины, и мы последовали за ним. «Приготовьте, пожалуйста, лучшую гостевую спальню для лекаря Разумовского и его спутницы Вероники». «Синие покои, ваша светлость?» «Да-да, они самые удобные. И передайте на кухню. Нужен поздний ужин в малой столовой. Ну, что-нибудь простое, домашнее, никаких там фуагра и прочих изысков. Будет исполнена ваша светлость. Мы вошли в дом, и я поразился разнице. Если парадная часть особняка, где проходил прием, была холодным бездушным музеем, позолота, лепнина, хрусталь, картины в тяжелых рамах, то вот жилые покои оказались совершенно иными. Уютными, домашними и человеческими. Стены были в теплых постельных тонах. Персиковых и бежевых, вместо холодного белого и золота. Мебель, да, дорогая, но прежде всего удобная. Глубокие кресла, диваны со множеством подушек, книжные шкафы до самого потолка, забитые книгами с потертыми корешками. На стенах семейные фотографии в простых деревянных рамках. Барон с покойной женой на фоне гор. Маленькие дети в смешных костюмах, какие-то родственники на праздниках. Обычные фото, не парадные портреты. Вот это настоящий дом, подумал я. Ну, а парадные залы — это просто декорация. Театр для поддержания статуса. Фырк крутил головой, разглядывая обстановку. Ух ты, тут даже уютно. Не то, что в той золотой клетке. Малая столовая оказалась действительно малой. Ну, по меркам этого особняка. Комната метров 30, круглый стол из темного дуба на 12 персон. По сравнению с парадным залом, на сотню гостей, это камерная обстановка. Стол накрыли на троих, в дальнем от двери конце. Горели свечи в серебряных подсвечниках. Не для пафоса, а просто потому, что яркий электрический свет резал уставшие глаза. Время было половина первого ночи, но повар постарался. Никаких тебе банкетных изысков. Простая, домашняя, невероятно вкусная еда. Прозрачный, насыщенный мясной бульон с домашней лапшой, жаркое из нежной говядины с запеченными до румяной корочки овощами, свежеиспеченный хрустящий хлеб и творожная запеканка на десерт. Признаюсь, я ел почти механически, больше для восстановления сил, чем из-за аппетита. Организм после колоссального стресса требовал энергии. Углеводы для быстрой подпитки мозга, белки для восстановления тканей и глюкоза для запуска регенерации магических каналов. Интересно, насколько быстро восстановится искра. В учебниках пишут, что обычно 2-3 недели минимум после полного истощения. Но у меня вроде бы как особый дар, может быть, быстрее. Фырк, невидимый, сидел у моей тарелки и делал вид, что таскает кусочки мяса прямо из-под моей вилки. Вкуснятина! Не то что наша больничная жратва. Двуногий, ну оставь мне вот тот кусочек с корочкой. Илья, ты молчишь весь ужин, — заметила Вероника. Очень устал? Есть немного. Магическое истощение — это очень неприятная штука. Это как сильное похмелье, только в 100 раз хуже. Голова гудит, мысли путаются и тело ноет. Тебе нужен хороший сон, — кивнул барон. 8 часов минимум. Сон — это лучшее лекарство для восстановления искры. Согласен с вами. После еды я сразу же лягу спать. Барон налил себе коньяка из хрустального графина. И спасибо, что остались. Я не люблю оставаться один после таких событий. Начинаешь накручивать себя. А что если, а вдруг, а могло быть и хуже? Да, я понимаю вас, кивнул я. И я действительно понимал, после экстремальных ситуаций, когда адреналин спадает, мозг начинает прокручивать события по кругу, анализировать, искать ошибки, представлять более худшие варианты. И в одиночестве это может довести до невроза. «А где ваша супруга?» — задал я очередной вопрос. «У нее срочные дела в Париже. Ну, так бывает. Нам пришлось разделиться». Он увиливал от ответа, ну, а я не стал настаивать. Повисло ощущение, что эта тема для него была больной. «Кстати, Ульрих Карлович, — поспешил сменить я тему, — на приеме перед дракой вы хотели что-то сказать мне про какой-то проект. Успели только начать, и тут... Ах, да! Барон оживился. Точно! Важное предложение, но это завтра. То есть уже сегодня, но утром. Интрига? Отчасти. Дело в том, что это касается не только меня. Я позвал графа Каменского, моего делового партнера, и утром за завтраком мы все и обсудим. Деловое предложение, требующее присутствия партнера, очень интересное. Что-то масштабное и, судя по всему, требующее медицинского эксперта, то бишь меня. Фырк громко зевнул. Наверняка опять какая-нибудь авантюра. Эти аристократы без авантюр жить не могут. То больницу купить хотят, то исследовательский центр открыть, то эликсир вечной молодости изобрести. После ужина нас проводили в гостевую спальню. Дворецкий Генрих шел впереди. «Синие покои», — объявил он, открывая массивную двустворчатую дверь. «Я надеюсь, вам будет здесь удобно». Честно говоря, я ожидал увидеть комнату. Ну, может быть, большую, хорошо обставленную комнату. Но это были апартаменты. Полноценные апартаменты размером с мою муромскую квартиру целиком. Гостиная была с настоящим камином и библиотекой. Спальня с кроватью размера кинг-сайз, на которой можно было играть в футбол. Ванная комната, отделанная мрамором. Она была больше моей кухни. Гардеробная, даже небольшой балкон с видом на ночной, залитый лунным светом парк. Ого! Вероника крутилась по комнате, как ребенок в магазине игрушек. Илья, это же дворец! Настоящий дворец! Кровать поражала размерами. Четыре человека могли бы спать на ней, не мешая друг другу. Резная спинка из темного дерева, балдахин из тяжелого синего бархата, белоснежное шелковое постельное белье. «Слушай, тут даже пижамы есть!» Вероника открыла гардеробную. «И халаты, и тапочки разных размеров!» «Но у барона часто останавливаются гости», — пояснил я, разглядывая мужскую часть гардероба. «Деловые партнеры из других городов, даже родственники дальние». Логично было держать запас одежды на любой случай. Действительно, выбор впечатлял. Костюмы, рубашки, спортивная одежда — все качественное, дорогое, но без вычурности. «Все, я в душ», — объявила Вероника, схватив шелковую ночную сорочку. «Хочу смыть с себя этот больничный запах». И она исчезла в ванной. А уже через минуту донесся шум воды. Я сел на край кровати, стянул ботинки, дорогие, ручная работа. Испорчены, темные пятна крови Максима уже въелись в темную кожу. Не отстираются. А, неважно. Я отбросил их в сторону. Фырк запрыгнул на подушку. Эх, двуногие, вот это жизнь! Шелковые простыни, буховые перины. Не то, что твоя берлога в Муроме. Моя берлога вполне удобная. Ага, но ежели ты монах-аскет. Железная койка, тонкий матрас и скрипучий шкаф. Ну, тут ты преувеличиваешь. Ни капли. Ты живешь как студент-первокурсник, а мог бы вот так, в роскоши. Барон тебе еще не то предложит, вот увидишь. Я лег на кровать прямо в одежде, закрыл глаза, шелк был прохладным и невероятно приятным на ощупь. Усталость, которую я до этого сдерживал силой воли, обрушилась на меня, как лавина. И я провалился в сон мгновенно. Без сновидений, без мыслей. Словно кто-то просто выключил свет в моей голове. Проснулся я по привычке рано. Биологические часы, выработанные годами ночных дежурств, не давали спать дольше 6 утра, даже после такого дня. За окном едва светало, часы на камине показывали начало 7-го. Вероника спала рядышком, обняв подушку. Ее темные волосы разметались по белоснежному шелку, длинные ресницы, чуть приоткрытые губы, легкий румянец на щеках. Красивая и не только внешняя. Она сильная, верная, понимающая. Она не испугалась вчерашней ситуации, не устроила истерику, просто была рядом. Таких женщин не бывает. Не хотелось ее будить, пусть поспит. Ей вчера тоже досталось. Физически я чувствовал себя лучше, тело отдохнуло, мышцы расслабились, но вот искра, Я попробовал сконцентрировать энергию в ладони. Едва ощутимое теплое покалывание, как от статического электричества. Батарейка села почти до нуля. Нужна физическая активность. Умеренная нагрузка ускоряет восстановление магических каналов, что-то вроде калибровки после перегрузки. В гардеробной нашелся спортивный костюм, синий, какой-то итальянский бренд, мягкий, как вторая кожа. Размер подошел идеально. Я тихонько вышел из комнаты, в коридоре было пусто, только где-то далеко слышались приглушенные шаги прислуги. Они начинали готовить дом к новому дню. Я спустился по широкой лестнице в холл. У входа дежурил лакей, молодой парень лет 20, явно скучающий на ночной смене. «Доброе утро, господин лекарь!» Он вскочил, увидев меня. «Доброе утро. Я хочу пробежаться. Это не запрещено?» «Нет, конечно, сударь. Многие гости барона бегают по утрам. Рекомендую Восточную аллею. Она идет вдоль пруда ровно 3 километра по кругу. Покрытие хорошее, освещение есть. Благодарю. Нужно ли предупредить охрану, чтобы не беспокоились?» «Да, пожалуй». Я вышел на улицу. Утренний воздух был прохладным, свежим, с легким запахом влажной земли. Над запрудой поднимался пар. Красота, как в сказке. Фырк возник на моем плече. «И куда это мы в такую рань? Нормальные фамильяры вообще десятый сон еще видят. Пробежка. Нужно размяться, ускорить восстановление». «Фу, физкультура. Терпеть не могу. Потливость, одышка, боль в мышцах». «Ты бестелесный дух. У тебя не может быть ни пота, ни одышки, ни тем более боли в мышцах». «Это эмпатическая связь. Я чувствую твой дискомфорт, и он мне не нравится. Ну тогда сиди дома». «И пропустить возможность посплетничать ни за что на свете». Я побежал по указанной аллее. Действительно отличная дорожка, мелкий гравий, утрамбованный до состояния асфальта. Каждые 50 метров — декоративные фонари. Вдоль дорожки идеально постриженные кусты, скамейки, беседки. Я бежал легко, в удовольствие. Тело, доставшееся мне в этом мире, было в отличной физической форме. Выносливое, гибкое. Дыхание было ровным, пульс в норме. «Ты знаешь, двуногий», — начал Фырк после 1-го километра. «Я все думаю про эту шипу». «Это ты про кошку из Владимирской больницы?» «Ага. Странная она. Агрессивная, сверх меры». «Защищает территорию. Но ты же сам говорил, что для фамильяра потерять свое место равносильно смерти». «Да, но не до такой же степени. Она реально готова была меня порвать. И главное, она мешала лечить пациента. Это вообще нонсенс для фамильяра больницы». «А может быть, у нее травма? Ну вот как у тебя. Боязнь одиночества после смерти хозяина». Фырк задумался. Молчал он 200 метров. «Знаешь, а ведь это похоже на то. Мы, фамильяры, существа очень эмоциональные, ранимые, тонкой душевной организации, можно сказать». Я фыркнул. «Тонкой организации? Ты? Это который вчера грозился укусить ее за задницу?» «Это была демонстрация силы, психологическое давление, стратегия устрашения. Ну-ну, конечно». Второй круг. Солнце поднялось выше, туман начал рассеиваться. Где-то вдалеке запели птицы. «Не, но если серьезно, — продолжил Фырк, — многие фамильяры страдают от психологических проблем. Одиночество, непонимание, травмы прошлого. Ох, видел бы ты, что на наших ежегодных советах происходит». «Советов фамильяров? Это что-то вроде профсоюзного собрания. Ну, можно и так сказать. Раз в год все фамильяры Центрального округа собираются в Санкт-Петербурге. Там обитает самый старший фамильяр, ему почти 300 лет. Обсуждаем проблемы, делимся опытом, выбираем представителей в высший совет». «Ну, звучит солидно». «Ха, солидно. Ты знаешь, на что это больше всего похоже? На детский сад для переростков. Половина всего времени уходит на выяснение отношений. Кто чью территорию нарушил, кто кого обидел 100 лет назад... и кто с кем не здоровается из принципа». «Что, серьезно?» «Да, абсолютно. Вот помню, 20 назад был грандиознейший скандал. Фамильяр из Новосибирска 30 минут рыдал на весь зал. А ведь он медведь». «Медведь? Рыдал?» «Ну да, представь, здоровенный медведяра ревет, как ребенок. И все почему? Фамильяр Тверской больницы, старый ворон по имени Карл, обозвал его пылесборником». Я рассмеялся. «Пылесборником?» «Ну да». Медведь обиделся на 20 лет. До сих пор не разговаривают. «Фу ты, ну ты детский сад какой-то». «Вот именно. Но что поделать, такие мы фамильяры. Эмоциональные, обидчивые и ранимые». Третий круг. Я начал уставать. Все-таки магическое истощение давало о себе знать. «Ошибка!» — продолжил Фырк. «Она явно пережила что-то очень серьезное. Иначе бы не была такой агрессивной. Нормальные фамильяры больниц, наоборот, стараются помогать лекарям, а не мешать им». «То есть, получается, ее можно вылечить, как тебя? Помочь преодолеть травму, решить психологические проблемы?» Фырк надулся. «Эй, я не больной. Я просто немного социально зависимый». «Фырк, ты паниковал при мысли остаться один». «Это не паника, это обоснованная тревога одиночества». «Ну, как скажешь. Но если Шипу действительно можно вылечить, помочь ей, почему бы не попробовать?» «А зачем тебе это? У тебя чего, своих проблем мало?» «Она мешает лечить пациентов. И это проблема, которую нужно решать. А еще мне было искренне жаль ее. Жить в постоянном страхе потери — это ад». Вернулся я через 40 минут. 3 круга по 3 километра, 9 километров в комфортном темпе. Неплохая нагрузка для начала восстановления. В холле меня встретил дворецкий Генрих. «Господин лекарь, барон ждет вас к завтраку. Через час в малой столовой». «Через час? А это уже будет 8. В Муром точно к 9 не приеду. Но в конце-то концов, я решил, что после вчерашних событий имею право немного задержаться». «Спасибо, Генрих. Как раз успею привести себя в порядок». Я поднялся в комнату. Вероника уже встала и сидела перед зеркалом, расчесывая свои длинные темные волосы. «Илья, ты где был?» Она повернулась ко мне. «Я проснулась, а тебя нет. Я уже думала, что ты сбежал». «Ну куда ж я от тебя-то сбегу?» — улыбнулся я. Хотя, можно сказать, да, сбежал. Точнее, бегал по парку, разминался. «Это в такую-то рань?» «Ну, что поделать, привычка. Ну, не могу я спать после 6. Она покачала головой. «Ой, трудоголика, даже в гостях не можешь расслабиться». «Слуги сказали, барон ждет нас к завтраку». «Завтрак — это прекрасно. Вчера еда была чертовски вкусной». Я принял душ, горячий, почти обжигающий. Смывал с себя пот после пробежки и последние остатки вчерашнего липкого напряжения. Фырк сидел на краю мраморной раковины и болтал лапками. «Как думаешь, что они задумали?» «Я понятия не имею. Я вытирался пушистым полотенцем. Но явно что-то масштабное, раз для этого привлекают такого серьезного партнера, как Каменский. Может, хотят свою больницу открыть? Или частную клинику для аристократов?» «Ведь почему?» — удивился Фырк. «Ну, хорошую лекарскую помощь должны получать все, а не только аристократы». «Это возможно», — кивнул Фырк. «Или исследовательский центр. Для изучения твоего дара. Будут ставить на тебе опыты, как на лабораторной крысе». «Ну что ж, тоже вариант». «Или школу целителей с тобою, как главным преподавателем». «Это с моим-то рангом?» «С трудом верится. Фырк, давай-ка дождемся и узнаем, а?» Я прервал его поток фантазий. «Потому как гадать бессмысленно». Я оделся. В гардеробной нашелся приличный повседневный костюм, не такой дорогой, как мой вчерашний испорченный, но вполне презентабельный. Темно-синий классического кроя. Мы с Вероникой спустились вниз. В малой столовой уже накрывали стол на 4 персоны. Барон сидел во главе и читал какие-то бумаги. Увидев нас, он отложил документы. «Доброе утро! Как спалось?» «Отлично, спасибо», — ответила Вероника. «Кровать просто волшебная». «Ну что ж, рад, что вам понравилось. Илья, как пробежка?» Продуктивно. У вас отличный парк. Да, я тоже люблю там бегать. Правда, в последнее время редко получается. Возраст, знаете ли. В этот момент вошел лакей и доложил. Ваша светлость, граф Каменский прибыл. Отлично, пускай заходит. В столовую вошел мужчина лет 60. Седые виски, умное, энергичное лицо с тонкими чертами, дорогой, но неброский костюм. Уверенные движения, прямая спина. Человек, привыкший к власти и деньгам. «Михаил!» Барон встал и пошел ему навстречу. «Ульрих!» Они обнялись по-мужски, похлопав друг друга по плечам. «Позволь представить всех еще раз. Лекарь Илья Григорьевич Разумовский и его спутница Вероника Сергеевна. Илья, Вероника, граф Михаил Петрович Каменский. Мой старый друг и деловой партнер. Очень приятно. Граф пожал мне руку. Крепкое рукопожатие, прямой оценивающий взгляд. Много слышал о вас, молодой человек. Ульрих не может нарадоваться, что вы спасли ему жизнь. Приятно познакомиться, — ответил я. Мы сели за стол, завтрак был простым, яичница с беконом, тосты, кофе, свежевыжатый апельсиновый сок. Но это нам, а вот у барона был свой завтрак. Я гляжу, он следует моим рекомендациям. Несколько минут мы ели молча, потом барон и Каменский переглянулись. — Ну что, скажем? — спросил Каменский. — Слушай, давай ты, — кивнул барон. — У тебя презентации лучше выходят. Каменский отставил чашку с кофе и откашлялся, сцепил пальцы в замок, жест человека, готовящегося к важному разговору. «Илья Григорьевич, Вероника, мы с Ульрихом очень долго обсуждали ваш случай, вернее, ваши способности, Илья Григорьевич. Ваш уникальный диагностический дар, то, как вы буквально видите болезни насквозь». Он сделал паузу для эффекта. Мы также обсуждали и те ограничения, с которыми вы, несомненно, сталкиваетесь или будете сталкиваться в государственной больнице. Бюрократия, недостаток финансирования, устаревшее оборудование и костное, завистливое начальство. Но это нормальные рабочие условия, пожал плечами я. Нормальные не значит правильные, — возразил Каменский. Ваш дар, ваши знания достойны гораздо лучшего применения. Еще одна театральная пауза. Поэтому мы с Ульрихом решили сделать вам предложение, от которого, как нам кажется, вы не сможете отказаться. Ну давайте уже, господа хорошие, хватит интриговать. В общем, мы хотим профинансировать и построить для вас ваш собственный диагностический центр.